До этого часа Дон Сегундо обычно не появлялся дома, пока не закроет овец в овчарнях. А придя домой, он принимал участие в разговоре, рассказывал о происшествиях, случившихся в тот день, и то и дело возвращался к своей навязчивой идее — куртки на кроличьем меху. Сиприано ему поддакивал и в свой черед намекал на то, что мог бы взять на себя оплату транспортировки и шерсти и заменить в этом сегавийских морисков. Вот такое ему условие, тогда он готов брать кроличьи шкурки. Дон Сегундо с сомнением чесал затылок, но в конце концов победила мечта войти в дело с куртками. — Ладно, — сказал он однажды, — я уступаю вам перевозку и продажу шерсти, а ваша милость подписывает со мной командитное соглашение на использование кроликов для курток-кафтанов на меху. Это для нас обоих будет выгодно. — Я согласен, — ответил Сальседо. И они тут же заключили контракт, по которому Дон Сегундо Сантено, уроженец Севильи и житель Пеньяфлор де Орниха, уступал транспортировку и продажу шерсти с 10 000 овец, являющихся его собственностью, Дону Сиприано Сальседо, доктору юриспруденции и валидолидскому землевладельцу. И в то же время они оба договариваются использовать шкурки 3000 кроликов, пойманных в окрестностях Ла-Манги, которые Дон Сегундо обязуется ежегодно поставлять Дону Сиприано для применения их в изготовлении курток и меховых кафтанов в соответствии с рыночной ценой. Подписав соглашение, Дон Сегундо поставил на стол кувшин вина из Сигалеса, и все трое выпили за процветание затеянного предприятия. В тот же вечер Сиприано Сальседо отужинал в Ла-Манге и переночевал в Вильянобле в гостинице Флоренсио. Известие о закупке кроликов стало сюрпризом для Эстасио дель Валье, который заметил Сиприано, что куртка на кроличьем меху вовсе не новшество. В Сегове их шьют мориски, а в Параму с незапамятных времен носят пастухи и земледельцы. Сальседо, подписавший договор не с целью увеличить свое состояние, возразил, что это не имеет значения, что задача состоит в том, чтобы делать куртки лучше и дешевле, чем конкурент. Сиприано заснул с внезапно появившимся чувством, что подписание контракта дает ему какие-то права на Теодомиру. И когда огонек на следующее утро доставил его в Ла-Мангу, и он оказался с девушкой наедине перед жарко-горящим очагом, он привлек ее в объятия и поцеловал в губы. Губы у нее были полные, твердые, засасывающие. Сиприано утонул в море невыразимого блаженства. Но когда он уже думал, что теперь, логически рассуждая, должно последовать продолжение, Теодомира рассерженно поднялась со скамьи и заявила, что она тоже влюблена в него, но всему свое время, и прежде всего его опекун должен посетить ее отца, чтобы поговорить, обсудить условия, и если все уладится, тогда они поженятся. Сиприано еще ощущал в кончиках пальцев твердость ее грудей, не уступавшую твердости ягодиц, и подчинился ее условиям. Любовного опыта у него не было, он покорился. Он понял, что завоевание королевы Парама будет процессом постепенным и потребует выполнения многих предварительных формальностей. В тот день он посетил дядю Игнасио и объявил ему и тетушке о своем намерении вступить в брак. Тетя Габриэла живо заинтересовалась. Можно узнать, кто это счастливица. Сиприано заколебался, не зная, с чего начать. Он понял, что слишком поспешно примчался к родственникам, не подготовившись, что сказать. «Это одна девушка в Параму», — произнес он наконец, — «живет в окрестностях Ла-Манги, в Пеньяфлоре. Отец у нее перуанец». «Параму? Перуанец?» — наморщил нос тетушка. Он подумал, что, возможно, его слова будут более убедительны, если он сделает вид, будто разделяет их удивление, если с самого начала опишет все как есть, даже в карикатурном виде. «Да, он перуанец», — ответил Сиприано, — «и не снимает с головы колпак, даже когда ложится спать. Человек деревенский, но со средствами. По правде сказать, он не нашего круга, но меня уважает. Вчера мы подписали контракт об изготовлении курток на кроличьем меху, чего он очень добивался». Тетя Габриэла уставилась на него, будто на какое-то пугало, будто он шутит, меж тем, как дядя Игнасио слушал, не решаясь вмешиваться. Возможно, Оидору, чтобы высказать свое суждение, требовались еще какие-то данные. — Она совсем не образованная, — продолжал Сиприано. — Единственное, что она умеет, — это стричь овец. Делает это быстрее, чем пастухи, ее удостоили прозвания королева Параму. За свою жизнь она остригла тысячи овец и не попортила ни одного руна. То, что он говорил, было для его тетки сущей галиматьей, и она смотрела на него с возрастающим недоумением. Дядя Игнасио попытался изобразить улыбку. — И что же собирается делать сей славный перуанец, если ты у него заберешь его стригальщицу? — задал он безупречно логичный вопрос. Но это ж его дело. Полагаю, он все хорошо подсчитал, но ради того, чтобы выдать дочь замуж, он, вероятно, готов отдать ей все свое состояние. Что же, до меня я в нее влюблен. Я толком не знаю, что значит это слово, но думаю, что влюблен, так как рядом с ней я испытываю одновременно и покой, и возбуждение. — Женитьба, — произнес кашельнув дядя Игнасио, — это, пожалуй, самый важный шаг в жизни мужчины, Сиприано, и любовь — это нечто большее, чем покой и возбуждение. Наступило молчание. Сиприано, по-видимому, задумался, потом уточнил еще одно важное обстоятельство. Он перуанец и, как всякий истый перуанец, скопидом и хитрец. Ходит в лохмотьях и убивает палкой и зайцев, чтобы завтра на обед было мясо. Завтракает он обычно ольей и ужинает капустой. Но она не перуанка. И когда ее отец 10 лет тому назад отправился в Индию, она стала жить у тети в Севилье. Она девушка благовоспитанная. Единственное, что меня смущает, это ее размеры. Для меня она слишком крупная. Теперь уже тетя Габриэла не решалась слово молвить, чтобы его не обидеть. Оидор опять покашлял, ему было жаль племянник. — А ты никогда не слышал о взаимном влечении противоположности? — Нет, не слышал, — признался Сиприано. — Бывает, что человек влюбляется в то, чего у него нет, и с его возлюбленной происходит то же самое. Малорослый мужчина, женатый на крупной женщине, классический пример, это объясняется различными причинами. — А в моем случае какая может быть причина? — заинтересовался Сиприано. Дядя Игнасий уже решил выговориться до конца. — В твоем случае ты мог увидеть в ней мать, которую тебе не довелось узнать, и она обязательно должна быть рослой? Это одно из возможных качеств Сиприано. Ребенок ищет у матери защиты, и, конечно, он вряд ли мог бы ее найти в существе физически более слабым, чем он. Тебе эта девушка могла показаться надежным щитом, которого ты был лишен в детстве. Но она говорит, что меня любит. Ее-то что может привлекать? Взаимное влечение маленького мужчины и рослой женщины — это давно изученный факт. Тут нет ничего нового. Так же, как ты ищешь в ней защиты, она ищет в тебе существо, которое надо защищать. В женщине действует материнский инстинкт. А материнский инстинкт есть не что иное, как стремление помочь существу более слабому, чем она, женщина. Тут тетя Габриэла, постепенно переваривавшая неприятную новость, не могла сдержаться и не спросить. — Но, милый мой, разница меж вами так уж велика, чересчур велика, тетенька, примерно 160 фунтов против моих 107. Он чувствовал, что тонет в бушующем море, и единственное, чем может поддержать себя, — это выговориться. — И какая же она, Сиприано? Красивая? Я бы не употребил этого слова, хотя возможно, что она и красива. белолицая, причем само лицо крупновато для сравнительно мелких черт, только взгляд у нее какой-то особенный, нежный, волнующий, глаза медового цвета, при разном освещении меняют оттенки, глаза неописуемо прекрасные. Хорош крупный и упрямый рот, и необычные свойства ее тела, при ее объемах и белизне, думая, что эта женщина должна быть рыхлой, а нет, совсем наоборот. Тут Сиприано запнулся. Он вдруг понял, что слишком далеко зашел. Его слова как бы изобличали преждевременную близость с невестой. Он подумал, что тетушка сейчас что-нибудь скажет по этому поводу. Однако она подумала то же, что и он, и искусно перевела разговор в другую плоскость. — Как ее зовут? — Теодомира, — ответил он. — О, Господи, какой ужас! Не могла сдержаться тетя Габриэла и прикрыла глаза холеными руками. Тут вмешался дядя Игнасио. — Такие мелочи не имеют значения. — Ну, ладно, — улыбнулась тетя, как бы оправдываясь. — Можно называть ее Тео, это вполне приемлемо. Беседа продолжалась в довольно напряженном тоне. Каждая из сторон стояла на своем. Но в результате возобладал здравый смысл Игнасио Сальседо. Главное убедиться в том, что Сиприано действительно влюблен. Поэтому было бы разумно подождать месяца-два, прежде чем принять решение. Этот срок пришел 17 февраля, в безоблачный, ясный день ранней весны. Слуга Висенте накануне почистил и подготовил карету, чтобы повезти в Ла-Мангу своего хозяина и дона Игнасио. Донья Габриэла предпочла остаться дома. Поскольку у Тео не было матери, она полагала свое присутствие неуместным. Но в действительности все это ее пугало. Сиприано в костюме из роскошной парчи и шелка, с богатой вышивкой и дорогим кулоном на жабо камзола, заехал за дядей. Коридор канцелярии в камзоле ярко-красного атласа с пышными рукавами, казалось, сошел с картины, что заставило Сиприано подумать о том, в каких нарядах их встретят в Ла-Манге. Обогнув все заросшие участки дороги, которую он хорошо изучил, карета остановилась перед увитой виноградом входной дверью напротив колодца. Во дворе никого не было, даже собак и гусей куда-то попрятали. А когда Октавия, служанка из Пеньефлора, открыла гостям дверь, Сиприано не узнал ее в нарядной токе и блузе. В гостиной возле камина восседал в плетеном кресле, как на троне, ожидавший их дон Сегунда Сантана. Шевелюра и борода у него были аккуратно пострижены, вместо колпака на голове красовалась круглая шапочка. Сиприано, входя, заметил перемену и вздохнул с облегчением. Но когда дон Сегунда встал, чтобы поприветствовать его дядю, кровь прилила к его лицу. Он увидел, что старик вырядился в штаны с прорезями, какие ввели в моду в Испании немецкие ланскнехты 30 лет назад. Вид у старика был весьма нелепый, однако это вскоре забылось, благодаря его поразительной естественности, особенно заметной из-за старания употреблять выражения для него непривычные. Церемониал знакомства продолжило появление Теодомиры в не менее неудачном наряде. Черная юбка с коротким шлейфом, которая должна была скрыть ее полноту, большая мантилья из плотного шелка, и все равно ее фигура производила впечатление чрезвычайно массивной. Даже дядя Игнасио, который был среднего роста, оказался ниже ее. Но самым удивительным был контраст между этими четырьмя персонажами, облаченными в праздничные наряды, и почти голый, поражавший убожеством гостиной с пылающим очагом, который служил им как бы театральной сценой. Дон Сегунда с гордостью показал гостю свои владения, а затем завел речь о подписанном с его племянником контракте, который, как он надеется, будет споспешствовать их взаимной выгоде. Немало времени он посвятил восхвалению сельской жизни, расписывая ее достоинства. Высокое звание Оидора канцелярии было им оценено в полной мере. И оба они договорились после обеда подписать брачный контракт без присутствия заинтересованных лиц. Когда сели за стол, привычка взяла верх над приличиями. Дон Сегундо роздал гостям пирог с бараниной и яйца со шпинатом, так и не сняв шапки, и снял ее лишь тогда, когда Октавия стала подавать жаркое, и он заметил возмущенные гримасы дочери. Под конец, волю поев и изрядно выпив, Дон Сегундо, побагровев и сложив руки на животе, с минуту посидел неподвижно, пока не рыгнул, после чего сам пожелал себе на здоровье и привел поговорку, опять-таки восхваляющую жизнь в деревне в сравнении с городской и достоинство деревенской пищи. «В пышных хоромах, сами знаете, кругом блеск и шик, а на тарелках пшик». Когда ж они остались вдвоем, Дон Сегундо стал обращаться к дону Игнасию еще более церемонно, величая его сеньор Оидор или дон Сальседо. По всему было видно, что он хорошо подготовился и был намерен выдать дочь замуж, хотя бы пришлось ему лишиться любимого колпака. Оидору, обескураженному деревенской примитивностью скотовода, хотелось побыстрее покончить с этим делом. С первых минут визита он чувствовал себя пренеприятно. Желание его исполнилось, все условия контракта были подписаны без каких-либо помех. Дон Сегундо Сентено давал в приданое своей дочери Теодомире сущий пустяк 1000 дукатов, а дон Игнасио Сальседо обязался вручить дону Сегундо Сентено в виде подарка невесте при венчании 500 дукатов. С этого момента дон Сегундо стал говорить в полный голос и, всякий раз открывая рот, хлопал дона Игнасио по плечу, как старого друга. По всей видимости, сумма названного символического выкупа за дочь произвела на него наилучшее впечатление. Также и Оидор остался доволен размером приданого. Похоже было, что дон Сегундо вовсе не такой уж отпетый скряга. Договорившись насчет брачного контракта, дон Сегундо заявил тоном, не терпящим возражений, что венчание, ежели дон Сальседо не против, совершится в приходской церкви Пеньяфлор де Леорниха 5 июня в 9 часов утра. А банкет, поскольку круг его знакомств ограничен, будет отпразднован по-семейному в переднем дворе его сельского дома возле овчарин в привычной ему обстановке. Дон Игнасио дал свое согласие, но когда в сумерки они с племянником ехали в карете по дороге через Вильянублу, он попытался объяснить Сиприану, насколько этот брак будет неравным. «Разреши тебя спросить, твой будущий тесть отпускает бороду или просто не бреется? Можно подумать, что это одно и то же, но на самом-то деле вовсе нет». Сиприано расхохотался. Кларет из Сингалеса оказал свое действие, и дядя на замечание его позабавил. «Сегодня он оделся франтом», — сказал Сиприано. «Штаны ландскнехта, просто чудо! Надеюсь, в день свадьбы тетя оценит этот наряд». Иронический тон племянника обезоружил дона Игнасио. Садясь в карету, он надеялся заставить жениха одуматься. По его мнению, две их семьи никак не смогли бы поладить. Он все же высказал это, но Сиприано возразил, что его не смущают подобные светские предрассудки. Дон Игнасио беспощадно отозвался о его нареченной, сказав, что не одобряет его союза с этой девушкой вовсе не из-за светских предрассудков. Однако Сиприано положил конец спору, заметив, что для суждения Тео недостаточно одного обеда. Сделав последнюю отчаянную попытку, Оидор спросил, не является ли влечение к дочери перуанца обычным любовным недугом. «Любовным недугом? И что же это такое?» «Плотское вожделение, побеждающие все разумные доводы», — четко определил Оидор. «Неужели же это недуг?» На Западе В лучах заката пламенели контуры Парамо, а тени дубов на дороге становились гигантски огромными. — Ты с этим не шути, Сиприано. Недуг этот легко диагностировать и можно лечить. Советую тебе посетить доктора Галачи не для того, чтобы он назначил тебе лекарство, а просто побеседовать с ним. Сиприано Сальседо весело улыбнулся и положил свою маленькую ладонь на колено дяди. — Я в этом смысле хочу вас предупредить, ваша милость. Вы можете быть спокойны. Я не болен, не страдаю любовным недугом, и я непременно женюсь. 5 июня в церкви в Пеньяфлоре, украшенной полевыми цветами, был скреплен этот столь противоречивый союз. Донья Габриэла, слегшая в постель от внезапного недомогания, не могла присутствовать. Однако в церкви были Дон Игнасио, Дионисио Манрике, портной Фермин Гутьерес, Эстасио Дель Валье, охотник из Пеньяфлора сеньор Авелино, Мартин Мартин и пастухи Дона Сегунда из Вамбы, Кастродесы и Сегуньелы. Свадебный пир во дворе усадьбы удался на славу. Дон Сегунда в своих штанах с прорезями и смешной шапчонке после десерта неуклюже взобрался на стол и произнес весьма трогательную речь, закончив ее поздравлением молодых, благодарностью сеньору-священнику и всем гостям, и под конец немного потоптался, изображая пляску. Когда собрались ехать в город, между молодоженами произошла первая размолвка. Теодомира настаивала на том, чтобы взяли в Вальядолид ее чубарова упрямца, чему Сиприано воспротивился, такая жалкая кляча будет в столице сущим посмешищем. Королева Парамо разъярясь заявила, что если упрямца не возьмут, она тоже в Вальядолид не поедет и будет считать, что свадьбы никакой не было. Сиприано попытался еще чуточку поспорить, но, убедившись в непримиримой позиции супруги, в конце концов уступил. Слуга Висенте поехал верхом на упрямце, а молодожены в карете, вслед за каретой Дона Игнасио. Приехав домой и поздоровавшись с прислугой, Сиприано осуществил деяние, к которому готовился в течение двух последних месяцев. Своими небольшими мускулистыми руками он подхватил ту, что отныне была его законной супругой, и, открыв ногой дверь, донес ее до брачного ложа и нежно уложил на большой матрас, набитый шерстью из ламанги, подаренный перуанцем. Теодомира смотрела на него округлившимися от удивления глазами. — Ну, малыш, ты здоров! Скажи на милость, откуда у тебя сила берется? — спросила она.